Кранок. Май 1001 года. Роунат. Ветер поет мне, и я отвечаю ему тем же. Мой разум жаждет услышать эту песнь, но теперь мы с ветром встречаемся куда реже. Какая же немыслимая красота! Петь с ним, быть с ним единым целым, растворяться в нем. Земля слушает нас и позволяет мне погружаться в нее. Нашей песни она, конечно же, не понимает. Земле не под силу почувствовать ни тон, ни мелодию, ни желание, сокрытое за этими словами. Я ничуть ее не виню. Зачем же? Земля не способна измениться, даже ради ветра, не говоря уже про меня. Вода любит заискивать и притворяться, что понимает меня. Она слушает мои слова и кутается в них, словно в плащ. Впрочем, все это — ложь и лукавство. Мудрому человеку стоит держаться от воды подальше. Сегодня ветер поет столь печальную песнь, что я не нахожу в себе сил вплести в нее собственный голос. Земля ее не слушает. Даже вода пропускает ее мимо ушей. В песне слишком много правды, и воду это утомляет. А вот и я слушаю. Слушаю рассказы ветра о том, что теперь нити сплетены по-иному, и никому не ведомо, что будет дальше. Ветер признается в этом со слезами в голосе. Он утратил образ будущего. А прошлое никого утешить не способно. Я лежала на траве поверх собственных волос. Ветер умчался прочь. Оставалось лишь ждать. Уже скоро она явится сюда. Она наверняка уже достаточно близко, чтобы увидеть, как я лежу здесь совсем одна. Останавливаться на острове она не собиралась. Она учуяла мою сестру и торопилась угнаться за ней. В небе показалась далекая черная точка, первый признак. Она росла и росла, пока я не разглядела сначала крылья, потом черные перья и клюв, а потом и ее желтые глаза. Бросив на меня быстрый взгляд, она повернула на север. Я была для нее пустым местом, не более интересным, чем трава. Какая же глупая! Протянув руку ввысь, я призвала на помощь ветер. В наших легких уже не звучала песня, но он все же прислушался ко мне. Поднялась буря, могучие облака-громовержцы и беснующийся дождь преградили птице путь. Желтоглазый ворон рухнул на землю прямо к моим ногам. Я встала и закрыла глаза, чтобы применить волшебство. Когда я распахнула веки, передо мной стояла она. Высокая зеленоглазая женщина с оливковой кожей. Я взмахнула рукой, и ее длинные конечности тотчас опутали стебли плюща и травы. Уж этот приказ земля понимала очень хорошо. «Отпусти!» — прошипела зеленоглазая пленница, брызжа слюной. «Томас тебя убьет!» Она оскалилась, и я увидела черную вязкую жидкость, что покрывала ее зубы и язык. Пока она силилась вырваться из моих пут, я откопала из-под дерева склянку с темно-розовым снадобьем. Невероятно красивый бальзам, способный совладать со столь разрушительными чарами. «Выпей вот это, Шена, и ты увидишь Томаса». «Нет!» «Обещаю, что я тебе не лгу». «Я нуждаюсь в нем!» — вскричала она, выгибая спину и пытаясь разорвать плющ ногтями. «Я люблю его! Наша разлука разбивает мне сердце! Позволь мне вернуться к нему! Я ничего о тебе не скажу! Обещаю! Прошу! Прошу, помоги мне!» «Тебе поможет это снадобье», — заверила я, поднося склянку поближе к ее лицу. «Выпей, и ты сразу его увидишь». Она взглянула на меня, прищурив зеленые глаза. «Вижу, что ты говоришь правду. — едва слышно прошептала она. «Отчего ты мне помогаешь?» «Я помогаю всем». Нерешительно обхватив склянку пальцами, пленница осушила ее до дна и медленно завалилась на спину. Я закрыла глаза и заставила путы исчезнуть. Стебли травы и плюща, содрогаясь, опустились обратно под почву. Растения кричали на меня за то, что я позволила им почувствовать жажду любви, переполнявшую женщину-птицу. Теперь им всегда будет сниться эта жажда. «Тише, растения!» — прошептала я. «Тише!» Женщина неуверенно поднялась на ноги. «Где я?» «В Улоцком королевстве». Я постучала по пустой склянке. «Томас напоил тебя любовным зельем, чтобы тобой управлять. Это снадобье сняло заклятие. Я ведь обещала, что позволю тебе увидеть его таким, какой он на самом деле». «Никогда не доверяй друидам», — часто говаривал мой отец. Впрочем, даже он не представлял себе, какая скверна однажды обнаружится в Томасе. Это ведал лишь ветер. «Где моя мама?» — спросила Шенна. «Я не знаю, кто твоя мать». «Знаешь, ее звали Ирмит. Она приходилась дочерью ведьми по имени Сорнит». Это имя было мне знакомо. «Твоей бабушкой была Сорнит? Потомок Туата де Данан?» Шена кивнула. «Моя мать родилась без волшебного дара, поэтому она покинула крепость, вышла за смертного и родила меня. Я ничего не знала о ее прошлом, пока не подросла и не обнаружила, что умею повелевать растениями. Тогда мама отвела меня к Томасу. Он сказал, что поможет мне, что я смогу жить в крепости со всеми вами. Отправил ее домой, потом угостил меня каким-то напитком. Я полюбила его и делала все, что он скажет. Это случилось много лет тому назад. Может, и целое столетие, если не больше». Она взглянула на свои ладони в поисках морщин. «Когда мы принимаем облик животного, мы не стареем. Вот почему ты выглядишь совсем молодой. Твоей семьи уже нет на свете. Мне так жаль, что ты столько всего натерпелась». Воспоминания заставили Шенну содрогнуться, и я не стала донимать ее дальнейшими расспросами. Они могли подождать. «У меня в доме есть еда и одежда», — сказала я. «Бери все, что захочешь». Она поспешила в хижину, на ходу вытирая слезы. «Знает ли Томас?» — крикнула я ей вслед. «Знает ли он, что мой сын жив?» Шена покачала головой и вбежала в дом. Я позволила ей побыть одной. У нас впереди еще было много времени. Вместо этого мои мысли устремились к более важным вещам. Я по-прежнему слышала сестру и ее поступь. В детстве она любила весело скакать по траве, держа меня за руку и глядя на меня большими глазами с нежной улыбкой. Я постоянно вспоминала о тех днях. Время — изменчивая вещь. У меня впереди было еще немало лет, а у некоторых моих близких совсем немного. Им недолго оставалось радоваться жизни, и я хотела слышать их, пока могла. Закрыв глаза, я воскресила в мыслях образ сестры. Вспомнила, как она улыбнулась, когда прощалась со мной этим утром. Вспомнила белый туман и ветер, трепавший ее волосы, нежные губы и яркие глаза. Едва я обо всем этом вспомнила, как моя улыбка померкла. Ветер поведал мне две истории. Одна полнилась страхом и смертью, но в ней также было место для мира и радости. Во второй же царило одно лишь пламя. И сейчас я видела именно эту фоулу. Фоулу из второй истории. Фоулу из своих видений. Мою сестру окружало пламя, и она горела. Читала Вероника Райцис.